Глава 29. Полковник Нестеров получал по телеграфу из Томска зашифрованные сообщения, прочитывал и тут же отдавал приказания. Тихо, без шума шли аресты. В далеком Каинске взяли Цепельмана, и теперь под надежной охраной он был уже по дороге в столицу. Нестеров чувствовал, что в Неводе, который он забросил, уже бьется крупная добыча, но придавливал в себе радость, боясь спугнуть удачу. Вся операция проводилась в строжайшей тайне, как в столице, так и в Томске, где даже раненого Борового поместили в городской больнице в отдельную палату, а к дверям представили стражника. Боровой об этом ничего не знал. Он лишь изредка вырывался из забытья, дикими глазами смотрел в белый потолок, украшенный трещинами, пытался понять, где он и что с ним. Но трещины начинали извиваться, ползти, как змеи, спускались вниз, на кровать, и туго обвивали его тело, сдавливали. Боровой начинал схрапывать от удушья, выплевывая на подбородок сукровицу. И снова терял сознание. Умер он рано утром, тихо, никого не позвав и не вскрикнув. Хоронили его суетливо и торопясь в тот же день. Казалось, даже священник торопится, совершая обряд отпевания. Вдова, маленькая, худенькая женщина, в отчаянии беззвучно рыдала и не убирала тоненькую ладошку широкой груди Борового. За спиной у нее, как цыплята за наседкой, выстроились дочери, которые и впрямь были все похожи на отца. Ошеломленные, испуганные, они оглядывались, словно хотели понять, зачем они здесь и почему так много вокруг чужих людей. Петр и Дюжев стояли рядышком, плечо в плечо. И когда священник всех призвал попрощаться с покойным, они разом неловко подошли к гробу и по очереди прикоснулись губами к широкому ледяному лбу Борового. Затем вышли из церкви и невольно прижмурили глаза от яркого, прямо-таки обломного солнца, которое буйствовало в небе уже который день. «Погода-то! Глянь! Жить да жить в такую погоду!» Тихон Трофимович тяжело засопел, вздохнул и добавил. «Жить и радоваться!» Похоронили Борового на церковном кладбище под молодой вербой, которая готовилась вот-вот опушиться мягкими, ласковыми почками. Люди, толпившиеся вокруг могилы, задевали за ветки, и верба вздрагивала, как в ознобе, до самой верхушки. «Ты иди пока», — сказал Тихон Трофимович, обращаясь к Петру. «Подожди там с Митричем, а я со вдовой переговорю. Пособить надо», — Коля Боровой просил. Петр вышел с кладбища, миновал церковь и оказался на улице. Тройка Митрича подремывала, опустив головы, далеко на противоположной стороне. Петр, не торопясь, направился к ней, минуя неприметный крытый возок. И как только он поравнялся с ним, чьи-то сильные руки, ловко зажав рот, жестким рывком вбросили его внутрь, опустили полог. Возок сразу же тронулся. Петр дернулся, пытаясь вырваться, но его стиснули еще сильнее. И спокойный голос предупредил. «Не топорщись, а то стрельну. Полиция!» Когда глаза немного обвыклись в полутьме воска, Петр осторожно огляделся. Справа и слева, плотно придавливая его, сидели два дюжих городовых с каменными лицами. «Позвольте!» Начал было Петр. «На каком основании?» «Не знаю», — угрюмо отозвался один из городовых, тот, что сидел справа. Привезем, там объяснят. Помалкивай. Ехать пришлось недолго. Возок остановился, Петра вывели из него. Городовые, крепко взяв с двух сторон за руки, повели его на невысокое крыльцо. Это было полицейское управление. В кабинете полицмейстера сидел Воротынцев. А в приемной вместо секретаря стоял вооруженный городовой. Он распахнул дверь в кабинет, втолкнул Петра и сам хотел войти следом, но Воротынцев, не поднимаясь из-за стола, махнул на него рукой. «Выйди!» – а вслух добавил. «И дверь закрой!» Дверь за Петром неслышно закрылась, и Петр остался в кабинете вдвоем с Воротынцевым. Долго всматривались друг в друга, словно примеривались. «Нос, господин Щербатов!» Первым нарушил молчание Воротынцев. «Прошу, садитесь. Будем знакомиться. Моя фамилия Воротынцев. До недавнего времени служил под началом небезызвестного вам полковника Нестерова. Надеюсь, вы его не забыли?» Петр неопределенно пожал плечами. «Понимаю, понимаю. Пытаетесь уяснить, откуда ветер дует и почему вы здесь оказались?» Воротынцев пожевал губами и продолжил. «Я объясню. Оказались вы здесь для того, чтобы ответить на следующие вопросы. Как и при каких обстоятельствах сбежали с каторги? Как и при каких обстоятельствах вы встречались после этого с полковником Нестеровым? Как и при каких обстоятельствах снова оказались в Томске, а затем и на заимке? Ну-с, начнем отвечать? Спросите лучше у самого Нестерова. Вы с ним, как я понимаю, по одному ведомству служите?» «Я у вас спрашиваю», — повысил голос Воротынцев. «А так кричать на меня ни в коем случае не надо. У меня от крика, знаете ли, голова болит. И я тогда ничего не соображаю. На вопросы отвечать не буду». «Перестаньте фиглярничать, Щербатов. Или вам так хочется на каторгу? Она вам обеспечена с большим довеском». Петр посмотрел на Воротынцева, словно хотел запомнить его рассерженное лицо, и отвел глаза в сторону. Увидел, что в переднем углу кабинета висела маленькая иконка Спасителя, и, невольно перекрестившись, молча взмолился. «Господи, сколько мне еще мытариться!» «Эй, кто там?» – закричал Воротынцев. «Зайди быстро!» В дверях тут же вырос городовой, грозно сдвинул большие пышные усы. «Этого в одиночную камеру, под особый догляд!» И уже в спину, когда Петр перешагнул порог, Воротынцев крикнул. «Запомни, Щербатов! Все, что мне надо, вышибу!» Петр не обернулся, подталкиваемый все теми же городовыми, которые его арестовали, покорно пошел туда, куда его повели, опять в неволю. Камера оказалась узкой, как пенал, с узкими же нарами, намертво прикрученными к стене, с высоким зарешетчатым окошком, сквозь которое даже через грязное, почти черное стекло весело ломился солнечный луч, ложась неровной полосой на пол. Петр наступил на него и долго стоял, покачиваясь, пытаясь примириться с новым своим положением. «Почему же меня сразу не взяли? Ведь могли взять еще там, на заимке. Столько прошло времени. Значит, за это время что-то случилось?»